Ветер злой, ветр крутой в поле заливается, а сугроб на степной воле завивается. При луне на версте мороз огонечками. Про живых ветер весть пронес с позвоночками. Под дубовым крестом свистит, раздувается. Серый заяц степной хрустит, не пугается. 1847 год.